как Суворов стал графом Рымникским. Вторую турецкую войну мы вели в союзе с австрийцами. На австрийцев сделал нападение сам турецкий визирь со 100-тысячной армией. Главнокомандующий австрийских войск принц Кобурский в ужасе пишет Суворову «Спаси нас». Суворов ответил одним словом «Иду». И действительно, с невероятной быстротой явился он на помощь. За 3 дня русские войска преодолели 100 километров. По прибытии войск принц тотчас же послал просить командующего к себе, но посыльному сказали «Суворов Богу молится». Через несколько времени принц снова шлет. Ему говорят «Суворов ужинает». На 3-е приглашение был ответ «Суворов спит». Но Суворов вовсе не спал, а, взобравшись на высокое дерево, обозревал оттуда расположение неприятельского войска. Только наутро пришел он к принцу и предложил немедленно напасть на турок. Принц ужаснулся. Ему казалось немыслимым с 25-тысячным войском, какое было у них, нападать на 100-тысячную армию. Но доверие к Суворову было так велико, что он не смел спорить и назначил русского полководца командующим над объединенными русско-австрийскими войсками. Турецкие войска были расположены близ реки Рымник. Суворов, зная уже, как они были размещены, тихо и незаметно подошел к ним и потом так быстро и неожиданно ударил, что турки все переполошились и пустились в бегство. Напрасно турецкий визирь Юсуф-паша останавливал их, убеждал, показывал им Коран, священную книгу их пророка Магомета. Он приказал, наконец, стрелять в бегущих из пушек, чтобы остановить их. Ничего не помогло. Теснимые, поражаемые, преследуемые турки без оглядки бежали, бросая по дороге оружие, одежду и все, что было у них. Тысячами их трупов покрывалось поле битвы. Сам визирь вскоре умер от горя. Суворову же за эту блестящую победу был пожалован титул графа Рымникского, а имя его прогремело не только по всей России, но и за границей. Скоро рымникскому герою представился случай снова прославить себя таким подвигом, который затмит собою все прежние его подвиги. Русские осаждали турецкую крепость Измаил. Осада ведена была вяло и нерешительно. Распоряжавшийся осадой генерал донес главнокомандующему, что взять ее, по крайней мере, в скорости невозможно. Между тем императрица Екатерина предписала нанести туркам решительный удар. Тогда Потемкин поручил взять Измаил Суворову. Хотя крепость эта считалась неприступной, несмотря на то, Суворов решился взять ее. Как обыкновенно в те времена водилось, он сначала потребовал добровольной сдачи крепости. К ультиматуму главнокомандующему, посланному 7 декабря на имя командующего турецкими войсками, в котором предлагалось сдать крепость во избежание напрасного кровопролития, Суворов приложил свою короткую записку «Сираскиру, старшинам и всему обществу. Я с войсками сюда прибыл. 24 часа на размышление о сдаче воля. Первый мой выстрел уже не воля. Что? Турм, смерть, что оставляю на ваше рассмотрение». Паша заносчиво и хвастливо ответил: «Скорей Дунай остановится в своем течении и небо упадет на землю, чем сдастся Измаил». «Штурм и немедля», — приказал Суворов. Русские начали готовиться к штурму. На Трубаевом кургане, где стояла палатка полководца, редко можно было застать Суворова. Он находился среди солдат и казаков, обучал их глазомеру, быстроте и натиску, штыковому удару. Штурмовал огромные валы, сооруженные по его приказу, подобные тем, которые предстояло взять. Учил солдат, как переходить ров, ставить лестницы, лезть на стены. Всем отданы были самые точные приказы. Через несколько дней подготовка была закончена. Наступила темная, непроглядная декабрьская ночь 1790 года. В 3 часа ночи взвелась ракета. Войска встрепенулись. Через час была выпущена другая ракета, потом 3-я. В 5 часов войска стояли уже в боевом порядке и, как волны, устремились на крепость. Под губительным огнем со стен неприятельских они быстро переходили в ров и смело лезли на вал, в иных местах даже без лестниц, втыкая в вал штыки и подсаживая друг друга. В одном месте солдаты замешкались было, но среди них явился священник с крестом в руках, и они ободрились и опять полезли вверх. При таком самоотвержении, при таком забвении всяких опасностей ничто не могло остановить суворовцев. К 8 часам утра они уже овладели стенами, но в самом городе открылась еще более страшная резня. Приходилось брать приступом каждую улицу, каждый дом, сражались даже турчанки и дети. И только к 3 часам пополудни Измаил стал русским городом. 20 тысяч турок полегло, спас только один, который принес верховному визирю горестную весть о падении крепости. Суворов так доносил императрице о взятии Измаила. «Гордый Измаилу ног вашего величества!» А Потемкину писал: «Не бывало крепости крепче, не бывало обороны отчаяния обороны Измаила, но он взят». Покорение Измаила, как подвиг, которому до сих пор подобного не бывало, прославил Суворова на весь мир. Везде имя его произносилось с уважением, везде удивлялись этому великому русскому полководцу. У Суворова, впрочем, было довольно врагов и завистников, которые победы его приписывали одному счастью. «Но, — говорил Александр Васильевич, — сегодня счастье, завтра счастье, всегда счастье, помилуй Бог, дайте же сколько-нибудь и ума». Императрица Екатерина, однако ж, вполне ценила его талант. Вскоре он опять становится действующим лицом.